Ошалелый генерал. В то время, когда мы с Артемкой сидели под замком в подвале, Ванюшка с 5 ребятами, переодетые в казачью форму, все ближе подбирались к городу. Встречая по пути дозорные посты, они называли пароль, подъезжали вплотную и без выстрела снимали часовых. За этим маленьким разъездом бесшумно двигался весь наш отряд. Когда до окраины города оставалось версты 3, Ванюшка вдруг услышал впереди топот чьих-то ног. «Казаки», в кавычках, придержали коней и стали по обе стороны дороги. К ним быстро приближался человек, казавшийся в темноте непомерно длинным. Человек не мог не видеть впереди себя всадников, но бег не замедлил, наоборот, припустился еще быстрее. «Самара!» — страшным басом прокричал человек, явно намереваясь промчаться мимо всадников. «Э-э», — подумал Ванюшка, — «раз знает пароль, значит белый», и, поставив коня поперек дороги, крикнул: «Стой!» В ответ Длинный выругался: «Вот я тебя, мерзавец, посажу на гауптвахту, так ты научишься обращению». Ванюшка взмахнул плетью и огрел его. Длинный шлепнулся в пыль, перевернулся и выругался еще крепче. Спешившиеся всадники схватили его за руки. «Братцы!» — изумленно сказал Семен Безродный. «Генерал!» «Чего врешь?» — строго прикрикнул на него Ванюшка. «Будут тебе генералы по ночам пешком бегать». «А я говорю, генерал!» — не унимался Безродный. «Я, брат, ночью лучше кошки вижу. Вот они, апалеты. И лается, как генерал». Ванюшка вытащил из голенища электрический фонарик и посветил им. В туманно-голубоватом снопе света заискрился пышный генеральский эполет. «Что за черт?» — сказал Ванюшка. «И впрямь генерал. Чего ж он шпарит по степи?» «Сумасшедший!» — предположил кто-то. «Канальи, ракали, я вас, курицыных детей!» — опять закричал Длинный. «Отвечайте немедленно, какой части?» «Да», — сказал задумчиво Ванюшка. Ругается он соответственно. «Только, товарищи, голос больно знакомый. Где я слышал этот голос?» «На голос нашего трубы и походит, только позлее будет», — заметил Безродный. «Генерал», в кавычках, ахнул. «Да кто ж вы такие?» «Ванюшка, неужто это ты?» «Я», — сказал Ванюшка. «А это ты, труба?» «Ох, я, а ты кто ж?» «Ну а вы чего ж такие? Вроде казаков стали или к белым перекинулись?» «А ты чего такой? Или до генерала у них дослужился?» «Ой, да я ж прямо со сцены!» Недоразумение быстро выяснилось. «Братцы, голубчики!» — заторопил труба, чуть не плача. «Скачите к командиру, спасайте Артемку с Костей! В подвал их сволокли! А живы нет ли? Не знаю!» «В подвал? А где он, этот подвал?» — глухо спросил Ванюшка. «Да там же, под самым ихним штабом!» Ванюшка озорно вскинул голову. «А что, братцы, нагрянем на этот подвал! Форма у нас подходящая, пароль знаем!» И, наверное, помчались бы молодые партизаны к нам на выручку, не спросясь командира, помчались бы и загубили бы все дело, весь план и сотню наших людей, если б не вмешался самый старший из них, фронтовик германской войны Петр Кучеренко. «Это как же так? Нам поручили дорогу для главных сил прочистить без выстрела, а ты хочешь всю вражью силу на ноги поставить?» Ванюшка поскреб в затылке. «Ну так сажай же генерала к себе за спину и скачи к командиру». Он тронул поводья, но тут же повернул коня назад и, наклонившись к трубе, смущенно сказал: «Я того. Извиняюсь. В другой раз, если случай выдастся, огреешь меня».